Ленинградские. Росли тутовые деревья, вязы, кустарники, которые, переплетаясь между собой, образовывали сплошную зеленую изгородь. С внешней стороны этой изгороди на склоне был колодец с журавлем, воротом и другими приспособлениями для подъема воды. Дальше тянулись квадратики рисовых полей, огороды, цветники. Вот это место способно навести на глубокие размышления, заметил Цзяджен. Хотя оно и является творением человеческих рук, но все же радует глаз, волнует душу и вызывает желание вернуться в деревню на лоно природы. Давайте пойдем туда и немного отдохнем. Цзяджен уже совсем было собрался войти в деревушку, как возле ворот у края дороги неожиданно заметил камень, оставленный здесь специально для того, чтобы на нем сделали надпись. Удивительно, бесподобно, стали восклицать гости. Если бы здесь повесили какую-нибудь доску с надписью, сразу исчезло бы то впечатление, которое производит простая деревенская усадьба. А вот поставить каменную плиту с надписью получится так красиво, что даже Фань Шиху, написавший стихотворение «Семья земледельца», не смог бы выразить эту красоту в своих стихах. Фань Шиху или Фань Чэнда, 1126-1193 годы, известный поэт эпохи Сун. «Что ж, господа, предлагайте», — обратился к спутникам Цзяджен. «Только что брат Бао Юй говорил, в описаниях лучше пользоваться старыми изречениями, чем сочинять новые. В резьбе лучше следовать старинным узорам, чем выдумывать новые», — произнес кто-то из гостей. «А ведь такие места наши предки описали с исчерпывающей полнотой, и нет ничего лучше, чем дать этому месту название «Деревня цветов абрикоса». Услышав это, Цзяджен с улыбкой сказал Цзядженю: «Вот, кстати, мне напомнили, ведь здесь не хватает вывески, какие обычно бывают над деревенскими кабачками. Завтра же надо все устроить, но не слишком роскошно. Если принять во внимание общий вид деревушки, то простого бамбукового шеста на вершине дерева будет вполне достаточно». В ответ Цзяджен почтительно поддакнул и проговорил: «Мне еще думается, что в этом месте не следует разводить никакой птицы, кроме кур, гусей и уток». «Совершенно верно», — согласился Цзяджен, а за ним и все остальные. После этого Цзяджен обратился к своим спутникам. «Деревня цветов абрикоса — название, конечно, неплохое. Но существует деревня точно с таким же названием, поэтому следовало бы выразиться как-то иносказательно». «Вы правы», — поспешили согласиться гости. «Надпись необходимо сделать из четырех слов, а у нас есть только три. Какое же взять четвертым?» Все задумались. Однако Бао Юй не вытерпел и, не дожидаясь разрешения отца, вмешался. В старинных стихах сказано: «Высится флаг в цветах абрикоса». Мне кажется, здесь лучше всего подошла бы надпись «Виднеется флаг среди абрикосов». В Китае над входом в кабачок вместо вывески было принято вывешивать флаг. «Вот именно виднеется», — подхватили гости. «К тому же в этом выражении скрыт смысл деревни цветов абрикоса». «Если в названии деревни употребить слова «абрикосовые цветы», получится банально», — усмехнулся Бао Юй. «Ведь сказано же в стихах у одного танского поэта: ворота из прутьев у самой воды и рис ароматный цветет. Почему бы не дать этому месту название «Деревушка благоухающего риса»?» «Прекрасно!» — снова принялись восторгаться гости и захлопали в ладоши. «Скотина!» — обрушился Дзя-Джен на сына.